Если Нью-Гэмпшир – штат, где проявляются сегодня новые традиции, и он олицетворяет собой образ молодого избирателя, то юг связывают с консервативными традициями, наследием конфедератов. Для кандидатов очень важно заручиться поддержкой обоих этих крыльев. Это открывает широкую перспективу и повышает, если не гарантирует, шансы на успех. У Буша бесспорным был успех в Нью-Гэмпшире и на юге, где он считается техасцем. К тому же явно как реверанс в сторону консервативных сил он избрал в качестве своего кандидата в вице-президенты Дэна Койла, человека правых убеждений. В свою очередь Дукакис учел фактор юга, где у него оказались слабые позиции, и сделал своим напарником в борьбе за Белый дом представителя Техаса Бенсона. Осложнена система выборов тем, что во многих штатах существуют свои особенности. Это те же традиции, и они узакониваются американским избирательным законодательством. Например, в одних штатах в Праймерис и Коукас могут участвовать только члены соответствующих партий, а для всех других они закрыты. Этим отличается Флорида. Массачусетс, наоборот, любой может прийти на избирательный участок и голосовать за любого делегата на съезд любой партии. Или такой факт: в одних штатах сразу избирают делегатов на съезд, в других существует многоступенчатая система. Сначала голосуют за делегатов на конференции округов, где те выберут делегатов, на районные конференции они, в свою очередь, выдвинут делегатов на съезд штата и уже потом на национальные съезды партии. В общей сложности голосование там проходит в 4 этапа. Так происходит, например, в Айове. И опять на вопрос о причинах подобных различий следует тот же ответ. Такова традиция. Так складывалось десятилетиями. Но из всего этого следует один вывод. В выборах штатам отводится особая роль. Они имеют свои большие предвыборные полномочия. В избирательной кампании существует институт так называемых политических консультантов. Это целый круг лиц, которые занимаются с помощью средств массовой информации рекламированием претендента. Их цель – продать его избирателям, создав ему соответствующий образ, имидж. Политический консультант – это большая статья расходов в избирательных фондах. Он получает ежемесячный гонорар в сумме 25 тысяч долларов плюс 15% от расходов претендентов на создание роликов телереклам. Стоимость же роликов предвыборной кампании оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Создание телеимиджа – сложное искусство. Необходимо не просто создать образ политика, но воздействовать им на зрителя всего за 30 секунд, поскольку это максимум времени в эфире, которое можно получить у коммерческого телеканала. Я упомянул о выборщиках. Порядок избрания президента в Соединенных Штатах Америки определен 2 статьей Конституции и 12 поправкой к ней. В ней и ставится акцент на выборщиках. Это группа лиц, которых именуют еще коллегией выборщиков. Как они образуются? Прежде всего, на основе принципов федерализма. Каждый штат правомочен избрать, дословно в Конституции назначает, столько выборщиков, сколько сенаторов и членов Палаты представителей он посылает в Конгресс, плюс еще 3 выборщика избираются от федерального округа Колумбия, собственно, столицы Соединенных Штатов Америки, Вашингтона. Ноябрьские выборы формально есть выборы выборщиков, которые избираются согласно американским конституционным нормам первый вторник после первого понедельника. В 1988 году это 8 ноября. Сами же выборщики голосуют за президента и вице-президента в первую среду после второго вторника декабря. Но здесь своеобразный парадокс.